Глава 6. Настало время подготовить Мордекая к откровению, что Майра — его сестра, и что ему предстоит переезд на новую квартиру. Деронда поделился с миссис Мейрик всем, кроме своих особых отношений с Мордекаем, и теперь она принимала активное участие в поисках подходящего жилья в Бромптоне, неподалеку от собственного дома, чтобы брат и сестра находились под ее материнской опекой. Она старательно скрывала свои хлопоты от дочек и сына. Любое неосторожное слово могло дойти до Майры и возбудить тревожное подозрение, а миссис Мейрик и Деронда желали сначала обеспечить ее независимость. Возможно, миссис Мейрик испытывала двойственное чувство к замечательному, судя по описаниям Даниэля, Мордекаю. Несомненно, если она и радовалась предполагаемому счастью Майры, то только благодаря слепой вере в слова Деронды. Болезнь Мордекая возбуждала в ней особую нежность, но как она могла сочувствовать его идеям, которые, по правде говоря, считала не более чем еврейским упрямством? Как могла радоваться появлению в своем узком семейном кругу человека, выражающегося таинственными намеками, подобно шотландским пуританам в романах Вальтера Скотта? Ум ее был лишен прозаичности. Однако все романтическое и необычное нуждается в некотором обустройстве в реальной жизни. Мы допоздна читаем увлекательные истории о Будде, Святом Франциске или Оливере Кромвеле. Но обрадуемся ли, если кто-нибудь из них нанесет нам визит или, больше того, объявит себя новым родственником или другом? Примечание. Кромвель Оливер. Английский военачальник, революционер, политик. Конец примечания. Это совсем иное дело. К тому же, как и дети, миссис Мейрик надеялась, что страстная приверженность Майры иудаизму медленно, но неотвратимо угаснет, растворившись в потоке сердечного общения с новыми друзьями. В действительности, в глубине души, она тайно мечтала, чтобы продолжением истории стало не воссоединение с еврейскими родственниками, а счастливое исполнение надежд, которые она с материнской прозорливостью разгадала в душе сына. И вот внезапно появился истовый брат, способный погрузить сознание Майры в бездонную глубину еврейского чувства. Не сдержавшись, она сказала Деронде: «Я не меньше вас рада, что ростовщик ей не брат. Приятно думать, что не все евреи похожи на торговцев, которые не выпустят из своей лавки без покупки. Я уверена, что Мордекай хороший человек. К тому же его слова о матери и сестре достойны благословения. Вот только я никогда не любила фанатиков, очевидно потому, что в детстве слышала так много проповедей. Вряд ли вы сочтете Мордекая навязчивым в проповедях», — успокоил ее Деронда. «Я бы не стал называть его фанатиком. Фанатик — это тот, чей энтузиазм узок и агрессивен, кто не знает меры и несправедливо, даже враждебно относится к тем, кто не разделяет его убеждений. Мордекай — энтузиаст. Именно это определение я применил бы к высшему уму, к тем, кто заботится прежде всего о всеобщем благе человечества. Он не принадлежит к числу ортодоксальных иудеев и вполне допускает существование иных точек зрения. Умеренность его взглядов на повседневную жизнь – залог спокойствия и благополучия других евреев. Люди, у которых Мордекай живет, безмерно его любят, хотя совсем не понимают его идей. Что ж, я постараюсь подняться до уровня матери-ростовщика и полюбить его за то хорошее, что в нем увижу. А во всем остальном поверю вам на слово. Если следовать вашему определению, то можно стать фанатиком и поклоняться только благоразумию. Помню, мой покойный муж говорил, что мир стал бы скучным местом, если бы в нем не осталось ничего, кроме здравого смысла. Как бы там ни было, брат Майры будет спать на удобной постели. Об этом я позабочусь. И скажу, чтобы заклеили бумагой рамы окон от сквозняков. Разговор происходил в квартире, которую подыскали для Мордекая и Майры. Следующий шаг — рассказать обо всем Мордекаю и убедить его переехать. Это может оказаться намного труднее, чем кажется, — заметил Деронда. «А Майре вы сообщите до того, как я поговорю с детьми?» — спросила миссис Мейрик, но, видя, что Деронда колеблется с ответом, задумчиво продолжила. «Нет, наверное, нужно поступить иначе. Что, если вечером я расскажу обо всем Гансу и девочкам? А следующим утром, когда вы придете, они уйдут из дома?» «Да, так будет лучше всего. Но отнеситесь с почтением к моему рассказу о Мордекае или Эзре, как, скорее всего, захочет называть брата Майра. Не волнуйтесь, доверьтесь мне», — успокоила Деронду матушка. «Придется так упорно убеждать их в необходимости радоваться, что как бы самой не обратиться в иудаизм». Деронда не стал более распространяться о Мордекае, не желая обидеть семейство Коэн. Своим ответом на вопрос о дочери миссис Коэн брат Майры дал понять, что не допустит ни малейшей небрежности по отношению к чувствам своих благодетелей. Деронда уже не раз встречался с Мордекаем в таверне «Рука и знамя». Однако сейчас, после должного размышления, написал ему, что по определенным причинам хочет следующим вечером навестить его дома. Гостя приняли с обычным радушием. Женщины и дети слегка принарядились. В поведении взрослых ощущалось легкое любопытство. Хотя даже разговорчивый Коэн сдерживал себя, чтобы не попросить Деронду приоткрыть завесу тайны. Однако, когда Деронда произнес: «Надеюсь, Мордекай дома и ждет меня», не пропускавший разговоров старший Джейкоб тут же подошел и спросил: «О чем ты хочешь поговорить с Мордекаем?» «О том, что будет ему очень интересно», — ответил Деронда, слегка ущипнув мальчика за ухо. «Но ты пока не поймешь». «А ты сможешь повторить вот это?» Джейкоб тут же принялся декламировать стихи на иврите, легко справляясь с причудливой смесью горловых и назальных звуков и ритмично кивая, чтобы показать слушателю, кто из них двоих умнее. если честно, то нет». Старательно сохраняя серьезный вид, ответил Деронда. «Я не смогу произнести ничего подобного». «Я так и думал», — заявил Джейкоб и исполнил короткий триумфальный танец, после чего достал из карманов свои сокровища и тут же спрятал обратно, словно желая сказать «посмотрел и хватит». Затем распахнул дверь мастерской и заявил: «Мордекай, вот твой молодой щеголь». Подслушанная в речи отца фраза, по его мнению, удачно венчала выступление на иврите. Мама и бабушка немедленно отозвали не в меру бойкого мальчика, а Деронда вошел в мастерскую и закрыл за собой дверь. Он заметил, что на полу появился небольшой ковер, возле камина кресло, да и сам камин горел намного ярче, чем обычно. Очевидно, в знак расположения гостю. Едва Мордекай поднялся, чтобы его встретить, Деронда с изумлением обнаружил на его лице выражение торжественного ожидания, словно письмо прямо обещало откровение о судьбе потерянной сестры. Несколько минут оба молчали. Наконец Деронда придвинул свободное кресло к столу и сел рядом с Мордекаем. «Вы пришли, чтобы сказать нечто такое, чего жаждет моя душа», — со страстной уверенностью проговорил старик. «Я действительно должен сообщить вам кое-что очень важное и, надеюсь, радостное», — ответил Деронда. «Отныне вы все знаете», — изрек Мордекай, наклонившись вперед и сжав руки. «Теперь вы мне как брат, сосавший грудь моей матери. Наследие моих отцов принадлежит вам. Сомнение больше не разделяет нас». «Я не узнал о себе ничего нового», — возразил Деронда. Разочарование казалось неизбежным, и он не желал поддерживать в Мордекае напрасную надежду. Старик бессильно откинулся в кресле, на миг утратив интерес к тому, что предстояло услышать. Весь день сознание его лихорадочно готовилось к одному единственному известию. Удар оказался болезненным, и он закрыл глаза. «Но я познакомился с человеком, в котором вы заинтересованы», — после короткой паузы мягко продолжил Деронда. «С человеком, тесно связанным с вашей покойной матушкой». Деронда хотел постепенно подготовить Мордекая, однако, заметив, что тот нервно вздрогнул, тут же пояснил: «Ваша матушка и вы любили этого человека больше всех на свете». Мордекай судорожно схватил Деронду за руку. Его объял ужас, и Деронда это почувствовал. Когда Даниэль снова заговорил, голос его дрожал. «Ваша молитва услышана. Майра спасена. Ваша сестра достойна матушки, которую вы глубоко почитаете». Мордекай снова откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и принялся что-то едва слышно бормотать на иврите, после чего погрузился в умиротворенное молчание. Наблюдая за ним, Деронда представил, что мудрец разговаривает с каким-то невидимым, но глубоко любимым собеседником. В чертах лица появилась чистая благость, какая появляется на лицах людей после смерти. В эту минуту он впервые стал похож на Майру. Как только Мордекай снова проявил готовность слушать, Деронда поведал ему историю сестры, однако, рассказывая о побеге, постарался как можно более туманно коснуться поведения отца, сосредоточив внимание на желании Майры вернуться в Англию, чтобы найти мать. Скрыл он и намерение девушки утопиться, а также собственную роль в ее спасении. Просто описал дом приютивших ее друзей, с которыми он разделил интерес и заботу. Закончил Деронда рассказом о глубоких чувствах Майры к матери и брату, причем здесь постарался не упустить ни одной детали. «Я отправился на их поиски», — с улыбкой пояснил Деронда, «и обнаружил этот дом. Имя Эзра Коэн стало для меня самым важным в мире. Признаюсь, что долгое время я испытывал страх. Думаю, теперь вы простите мой вопрос о дочери старшей, миссис Коэн. Меня очень волновало, какими окажутся родственники Майры. Однако, узнав, что ее Эзра скрывается под именем Мордекай, я обнаружил достойного брата. Мордекай — мое настоящее имя. Эзра Мордекай Коэн. Существует ли родство между вами и этой семьей? — уточнил Деронда. Только такое, которое связывает всех детей Израиля. Но душа моя исполнена признательности добрым людям, дающим мне кров и поддержку из сострадания, которое живет еще в еврейских сердцах. Я смиряюсь с их невежеством и в то же время испытываю глубокую благодарность. Так легче осознавать духовную бедность еврейского рабочего народа, от которого нельзя много требовать. Но ведь вы не чувствуете себя обязанным жить у них и впредь, когда появились более близкие вам люди? — спросил Деронда. — Мне кажется справедливым. Разве не так, что вы должны жить вместе с сестрой? Больше того, я уже нашел вам квартиру неподалеку от ее друзей. Прошу. Позвольте мне это сделать, чтобы получить возможность часто вас навещать в часы, когда Майра будет занята. Таково мое эгоистичное желание. Но главная причина заключается в том, что Майра непременно захочет присматривать за вами, а вы со своей стороны должны согреть и защитить ее братским присутствием. У вас будут книги. Я мечтаю учиться у вас и вместе с вами гулять, смотреть на реку и деревья. В новой квартире вы обретете покой, в котором со временем будете все больше и больше нуждаться. Таковы мои притязания теперь, когда мы нашли друг друга. Деронда говорил тоном искренней, нежной мольбы, как с почитаемым старшим братом. Мордекай слушал сосредоточенно, устремив на него внимательный взгляд. А когда Деронда умолк, некоторое время хранил молчание, но потом с жаром заговорил. «И вы еще заставляете меня сомневаться в том, что родились евреем. Разве с самого начала мы не соприкоснулись невидимыми фибрами наших душ? разве не задрожали вместе, как листья с одного ствола, питаемого общим корнем? Я один из толпы бедняков. Я болен, я умираю. Но наши души сроднились помимо нас. В ваших жилах течет кровь Израиля. Деронда сидел неподвижно, чувствуя, как пылает лицо. Ни отрицать слова Мордекая, ни согласиться с ними он не мог. Он надеялся услышать более определенный ответ. Наконец, после долгой паузы Мордекай твердо произнес: «Я исполню ваше желание. Знаю, что моя матушка, да пребудет с ней вечное благословение в наших душах, пожелала бы того же. Я приму то, что приготовила ваша любящая доброта, и дом Майры станет моим домом». Он немного помолчал и грустно добавил: «Но мне будет жаль расстаться с этой семьей. Вам придется самому сообщить им о моем уходе. У меня не хватит духу. Я предчувствовал, что вы возложите эту обязанность на меня. Пойдем сейчас же», — предложил Деронда, радуясь столь решительному согласию. «Да, не стоит откладывать то, что необходимо сделать», — заключил Мордекай и, встав с видом человека, которому предстоит исполнить тяжкий долг, добавил: «Только не говорите о моей сестре больше, чем это необходимо». Войдя в гостиную, Мордекай обратился к вездесущему Джейкобу: «Попроси отца прийти, а за магазином пусть присмотрит Сара». Затем повернулся к старшей миссис Коэн и пояснил: «Мой друг хочет кое-что сказать». Упорное стремление Мордекая называть джентльмена своим другом выглядело эксцентричной причудой. И женщины, улыбнувшись, любезно пригласили Деронду занять лучшее место. Вскоре явился Коэн с пером за ухом и, довольно потирая руки, громко заявил: «Итак, сэр, я рад, что вы снова оказываете нам честь, посетив нашу мирную обитель». Сияя от радости, он оглядел собравшихся. Надо заметить, что когда все расселись возле камина, получилась композиция, достойная кисти мастера. В одном конце молодая мать качала завернутую в красное одеяльце малышку, а в другом старуха держала на коленях Аделаиду Ребекку. Коин стоял чуть в стороне. К его ногам прижался Джейкоб. Фигуры Мордекая и Деронды расположились в центре. Мордекай держался в тени, стремясь скрыть волнение. Огонь из камина бросал яркие отсветы на его задумчивое лицо. «Я только что рассказал Мордекаю о событии, которое должно изменить всю его жизнь», — начал Деронда. «Надеюсь, вы согласитесь, что событие это радостное. Поскольку он считает вас своими близкими друзьями, то хочет, чтобы я сразу все объяснил. Нашлись состоятельные родственники, сэр», — предположил Коэн. «Нет, не совсем», — с улыбкой возразил Деронда. «Но очень дорогая сердцу Мордекая родственница желает с ним соединиться. Это чудесная и очаровательная младшая сестра, готовая позаботиться о его благополучии и комфорте. «Замужняя, сэр?» «Нет, не замужняя. Но со средствами?» «Она наделена талантами, которые обеспечат ей средства к существованию. Квартира для Мордекая уже готова». Несколько мгновений стояла тишина. А потом старуха со слезами в голосе проговорила: «Так-так, значит, ты, Мордекай, от нас уходишь?» «Туда, где нет детей, как здесь», — подхватила младшая миссис Коэн. «Ни Джейкоба, ни Аделаиды, ни Евгении», — запричитала старуха. «Ай-яй-яй, ай-яй-яй, теперь вся учеба сына пойдет прахом. Придется отдать мальчика в школу, и для него настанут тяжелые времена», — решительно заявил Коэн. Для внимательного Джейкоба слова отца прозвучали подобно приговору, поставив ужасную точку в траурном объявлении. При мысли об уходе Мордекая на подвижном лице отразилась недоверчивая печаль. Ребенок не мог представить, что отныне жизнь навсегда изменится. Однако упоминание о тяжелых временах сомнений не оставило, и он разразился громкими рыданиями. Аделаида Ребекка всегда плакала за компанию с братом и сейчас с поразительной готовностью поддержала его горе. Дружный рев разбудил малышку, и та отозвалась сердитым криком, требуя, чтобы ее вынули из колыбели. Ситуация требовала активного вмешательства. Не в силах терпеть пронзительные вопли, Мордекай протянул руки к Джейкобу, который даже среди слез и рыданий не забывал вертеть головой, демонстрируя всем свое горе. Напрасно, пытавшийся утешить сына отец, отпустил его, и мальчик сразу оказался в объятиях друга. Тот молча его привлек и крепко прижался щекой к кудрявым черным волосам. Однако Коэн почувствовал, что хозяин дома должен принести извинения за общую слабость и беспорядок, и обратился к Деронде, повысив голос. «Должен заметить, сэр, что мы не из тех людей, кто завидует удаче других, если, так сказать, их чаша становится полнее. Зависть мне чужда. И если бы кто-то предложил Мордекаю открыть ломбард по соседству, я бы даже не поморщился. Я не отношусь к тем, кто настолько плохо думает о себе, что пугается, как только кто-нибудь другой получает шанс. Если я неудачник, пусть умный человек придет и скажет мне об этом, так как до сих пор я ничего подобного не слышал. Да и с точки зрения бизнеса моему товару опасность не грозит. Если вдруг кому-то захочется меня разорить, я смогу извиваться, как гусеница. А потом, когда все вокруг успокоится, продолжить свой путь. Вы, если можно так сказать, забираете у нас полезного работника и хорошего домочадца. Но я не тужу. Еврей не должен уподобляться слуге, работающему за деньги, хотя лично я ничего не имею против вознаграждения, когда могу его получить. Что касается дополнительных расходов на школу, то я не беден и не жаден, а потому не повешусь из-за 6 пенсов или полукроны. Но правда заключается в том, что женщины и дети обожают Мордекая. Должно быть, вы и сами успели это заметить, сэр. Еврейский мужчина должен изо дня в день благодарить Господа за то, что не создан женщиной, в то время как женщина обязана возносить благодарность за то, что он создал ее в соответствии со своей волей. Все мы знаем, какой он ее сделал. Наша женщина добросердечна и чадолюбива. Дети ее по большей части здоровы, как, должно быть, вы сможете сказать о детях Эдди. А сама она не сентиментальна, но великодушна. Поэтому, сэр, прошу всех нас простить за то, что не сумели проявить должную радость. А что касается молодой леди, здесь Коэн придал голосу и лицу дополнительную важность, то все мы научимся радоваться за Мордекая. Прежде чем Деронда собрался ответить на странную, сумбурную речь, Мордекай воскликнул: «Друзья, друзья, я не могу мечтать о пище, одежде и крыше над головой лучше тех, что дали мне вы. Каждый кусок сладок от вашей любви. Я всегда с радостью представлял, что буду учить паренька даже в последние месяцы моей угасающей жизни. Но сейчас я чувствую себя тем, кто раньше времени надел саван и привык считать, могу ли своей кроватью, когда ушей его достиг божественный приказ «Встань и иди!» Ночь еще не наступила. Я не отвернулся бы от вашей доброты ради легкой жизни. Однако, как вам известно, нас учили, что награда за исполнение одного долга — это силы для исполнения другого. Так сказал Бен Азай. Примечание. Бен Азай Шимон — еврейский мудрец. Конец примечания. Вы превратили долг по отношению к одному из бедных собратьев в радость и для вас, и для меня, и наградой вам станет радость подобного дела в будущем. К тому же, разве Джейкобу нельзя будет меня навещать? Этот вопрос Мордекай обратил к Деронде, и тот поспешил ответить: «Без сомнения, это можно устроить. Бромтон недалеко отсюда». Джейкоб постепенно успокоился. Особенно его порадовало слово «навещать». Овеянные живым очарованием чая с печеньем и приятной атмосферой дома дедушки, торговца ножами. Мальчик освободился из объятий Мордекая и занял наблюдательную позицию перед камином, засунув руки в карманы бриджей. «Что же?» — покорно вздохнула старуха. «Я надеюсь, Мордекай, ничто не помешает тебе есть кошерное мясо, ведь придется доверять тем, с кем будешь жить». «Не волнуйся, мама, все будет в порядке», — поспешно перебил ее Коэн, явно желая замять разговор, который мог быть неприятен гостю, и добавил, обращая к Деронде заинтересованный, понимающий взгляд: «Итак, сэр, это лучше, чем если бы вам пришлось обсуждать с Мордекаем его учение. Уже тогда мне показалось, что здесь кроется нечто особенное. Возможно, Мордекай объяснит вам, почему я начал его разыскивать. Ответил Деронда, почувствовав, что пора уходить, и встал. Мордекай попросил разрешения проводить гостя. Мартовский вечер не обещал тепла. Деронда боялся за старика и не собирался уходить с ним далеко от дома, однако понимал желание Мордекая прогуляться в дружеском молчании, чтобы отдохнуть от волнения и горячих гречей последнего часа. Дойдя до конца улицы, Деронда предложил. Майра непременно сочтет нужным поблагодарить коинов за доброту. Да и вам, наверное, захочется, чтобы она пришла познакомиться, не так ли? Мордекай ответил не сразу. Не знаю. Боюсь, что нет. У этой семьи есть одна незаживающая рана, и встреча с моей сестрой может разбередить ее. Их дочь и сестра никогда не вернется, как вернулась Майра. Но кому ведомы пути Господни? Все мы либо отрицаем, либо исполняем молитвы. В своих беспечных деяниях люди безучастно проходят мимо протянутых рук и напрасных просьб. Мне слышны мольбы, но не отдельных людей, а целых поколений. Жизнь моя — ничто иное, как начало исполнения чего-то высшего. Я молюсь лишь об одном — чтобы моя жизнь не прошла бесследно. Деронда пожал протянутую Мордекаем руку, и они расстались.